пиздюки, сосите пиктусин. Мой сосед ассасин, бегает в женских лосинах. Ты в ластах выглядишь довольно красиво, подводный поэт. Подружки наводят марафет, затяните потуже купюр котлету. В Таиланде 33 миньета и на сдачу тик-така пачку. Нагибаем в прачечной прачку, пообещали модный кладчик. Убитый теребит на зубах карамель рачки. Это рэп дурачки, у пёс гладких растеклась начинка. Твой клитор похож на личинку и наебали пару причин. Нахуй ты отчитываешься перед толпой мужчин, как перед отчимом пьяная щеголяла в трусах. Тебя завела его седина на усах и монета в лопате. Это домашнее порно в однокомнатной хате. В однокомнатной хате. На мне сам переворачивается крест. Можешь звать сюда прессу, я ей покажу свою окрестность, она будет в ахуе. Здесь не впадло уколоться в пах, здесь люди в гробах, лежа в рубахах. Тут всеми правит Аллах и пахнет запахом гибели. Курят уже через систему ниппель, а мою кровь пидоры выпили, ебаные хиппи. При хрипе моем, наверное, не нужно делать рэп, но так как я трипер, похую делаю. Немного опять похудел после дел не очень законных, после которых ловишь загон. Вагоны несут меня паровозы один за другим. А ты чё такой борзый, борзее всех своих друзей? Через 100 лет мой рэп будет в музее. Это примерно как Колизей. На чьей-то хате совесть посеял и по сей день ее не встречал. От моей музыки тебя укачала ложка, как от шкалика. Мне не хватает мешка, чтоб ты был безлицем. Я в маму поверил, моя мама императрица. Да и какая хуй разница?